В верхней части дисплея был номер звонившего, а под ним сообщение прописными буквами «Ребус в камере в Драйлоу». Ребус нажал клавишу ответного звонка, но автоответчик объявил, что набираемый им номер не существует. Он вернул телефон Макрею. На дисплее есть время отправки сообщения. Полночь. Макрей отвел глаза под пристальным взглядом Ребуса. «Ну, мы не сразу услышали», — замялся он, но тут же, вспомнив о своем ранге, выпрямил спину. «Потрудитесь объяснить, что произошло». «Мальчикам нечем было заняться. Вот и решили они посмеяться», — выдал Ребус стихотворный экспромт, продолжая терзать левое запястье и стараясь не показывать, сколько боли причиняют ему эти манипуляции. «Кто именно?» «А откуда мне знать? Как говорится, не пойман, не вор, сэр». «Ну, а если я выясню, с какого номера пришла СМС-ка?» «Его уже не существует, сэр». Макрей пристально посмотрел на Ребуса. «Немножко вчера перебрали, так?» «Совсем немножко». Он снова перевел взгляд на стоящего рядом полицейского. «Случайно никто не оставлял мобильника на столе дежурного?» Молодой человек помотал головой. Ребус подался к нему. «Если об этом инциденте узнает кто-то еще, ну, надо мной малость посмеются и забудут. А вот тебе так легко не отделаться. Камеры не проверены, в участке ни души, входная дверь нараспашку». «Входная дверь была закрыта», — возразил полицейский. «Пусть так, но и без того проколов немало, согласен?» Макрей потрепал молодого человека по плечу. «Поэтому все должно остаться между нами, договорились?» «Инспектор Ребус, вы готовы? Я отвезу вас домой, пока улицы еще не перегорожены». На улице Макрей чуть помедлил перед тем, как открыть свой ровер. «Я понимаю, почему ты не хочешь предавать случившиеся огласке, но будь уверен, если я найду виновных, они дорого за это заплатят». «Да, сэр», — согласился Ребус. «Сожалею, что доставил вам столько хлопот. Ты здесь ни при чем, Джон. Запрыгивай». Двигаясь в южном направлении, они проехали через весь город. Восточный край неба светлел. Наступал понедельник с его карнавалом вседозволенного веселья, чреватым большими неприятностями. Именно на этот день назначили шествие армия клоунов и черный блок. Они попытаются перекрыть город. Макрей как раз настроился на местную радиостанцию, когда в сводке новостей сообщили о попытке заблокировать насосы на бензозаправке, расположенные на Куинсфери-роуд. «То, что было в выходные, просто цветочки», — откомментировал Макрей, когда они остановились на Арден-стрит. «Надеюсь, тебе понравилось». «Хорошо провел время». «И расслабился», — ответил Ребус, открывая дверь. «Спасибо, что подвезли». Он похлопал по крыше машины, проводил ее глазами, а затем, поднявшись на две ступеньки, полез в карман за ключами. Ключей не было. Ну, конечно же, они торчали из замка его квартиры. Он выругался, открыл дверь и, зажав ключи в кулаке правой руки, на цыпочках вошел в квартиру. Ни шума, ни света. Подошел к закрытым дверям кухни и спальни, прошел в гостиную. Бумаги по делу Коллера он отнес к Шиван. Но материалы, подготовленные для него Мэри Хендерсон касательно компании Pennon Industries и депутата Бена Уэбстера, были разбросаны по всей квартире. Ребус взял со стола свой мобильный. Все-таки вернули, не зажили, и на том спасибо. Наверное, тщательно проверили все входящие и исходящие звонки, сообщения, смски. Вообще-то это не сильно его беспокоило. В конце каждого рабочего дня он очищал память своего телефона. Впрочем, где-нибудь на чипе информация могла и сохраниться. К тому же они вправе потребовать у его провайдера записи разговоров. У СО-12 огромные полномочия. Ребус пошел в ванну и включил воду. Всегда надо было немного подождать, прежде чем вода согреется. Он намеревался простоять под душем никак не меньше 15 минут, а то и все 20. Он осмотрел кухню и обе спальни. Все, казалось, было на своих местах. Налил в чайник воды и включил. Может, в квартире установили жучки? В прежние времена достаточно было отвинтить крышку у телефона и заглянуть внутрь, а теперь так просто их не найдешь. Бумаги с информацией о Pennon Industries были разбросаны по квартире, но ничего не пропало. Почему? Да потому что любой способен скачать эти данные из интернета. Потому что Ребус еще и близко не подошел к тому, к чему Стилфорд старается его не подпустить. Они оставили ключи в замке, положили телефон на видное место, добавив тем самым оскорбление к телесному увечью. Ребус снова ощупал левую руку, задаваясь вопросом, по каким симптомам распознается гангрена или тромбоз. Он принес чай в ванную, сбросил с себя одежду и залез под душ, полной решимости смыть из памяти все, что произошло в предыдущие 72 часа. Помывшись, он собирался немного поспать. 5 беспокойных часов, проведенных в скрюченной позе на бетонной лежанке, вряд ли могли считаться сном. Перво-наперво необходимо было зарядить телефон. Включив зарядное устройство в сеть, Ребус решил посмотреть, какие сообщения пришли за это время. Одно сообщение от того же анонимного абонента, что оповестил о его местонахождении Макрея: «Давай заключим перемирие». Отправлено всего полчаса назад. 2 мысли разом пришли в голову. Им известно, что он дома. И этот несуществующий номер каким-то образом вновь засуществовал. Ребус сходу придумал с дюжину возможных ответов, но, поостыв, почел за лучшее вообще выключить телефон. Выпив еще чашку чая, он отправился в спальню. Паника на улицах Эдинбурга. Никогда прежде Шивен не доводилось видеть город в таком состоянии, ни во время решающих футбольных матчей, ни даже во время маршей республиканцев и оранжистов. Напряженность висела в воздухе, он был словно наэлектризован.